Я сидел и с восторгом смотрел на все это. Некоторые наконечники для стрел были совсем крохотные, и казалось невероятным, что они вытесаны из камня. Но стоило поднести их к свету, можно было увидеть мельчайшие щербинки от скалывания. Еще более невероятным было то, что края каждого наконечника, даже самого крошечного, были изубрены, чтобы он лучше вонзался в жертву. Рассматривая предметы, я поражался их цвету. На пляже, близ колонии пингвинов, почти все камни были коричневые или черные. Чтобы найти камень красивого цвета, надо было потрудиться. И все же для изготовления каждого наконечника, даже самого маленького, подбирался красивый камень. Я разложил на скатерти все наконечники для стрел и копий. Они лежали, поблескивая, словно красивые листья какого-то сказочного дерева. Тут были наконечники красные, с темно-красной, похожие на засохшую кровь прожилкой, зеленые, покрытые тончайшим беловатым узором, бледно-голубые, словно сделанные из перламутра, желтые и белые, испещренные синими и черными пятнышками в тех местах, где камни коснулись соки земли. Каждый наконечник был настоящим произведением искусства. Тщательно и ловко обтесан, заострен, отшлифован, сделан из самого красивого камня, который только мог найти его творец. Видно было, что каждый предмет сделан с большой любовью. И стоило вспомнить, что эти изделия принадлежат грубым, некультурным, диким и совершенно нецивилизованным индейцам, исчезновение которых, по-видимому, никого не огорчило. Уич, кажется, был доволен тем, что я проявляю такой живой интерес к его реликвиям и восторгаюсь ими. Он снова пошел в спальню и извлек оттуда еще один ящик. В нем было какое-то необычное, тоже каменное оружие, напоминающее маленькие гантели. Два шара неправильной формы, соединенные ручкой. Эта штука весила около 3 фунтов, и была грозным оружием, которым можно было легко раскроить череп человеку. Кроме него в ящике был еще один предмет, обернутый в папиросную бумагу, которую Уичи снял с благоговением. Предмет выглядел так, будто испытывал на себе действие каменной дубинки. Это был череп индейца, белый, как слоновая кость, с большим неровным отверстием на темени. Уичи объяснил, что вот уже много лет, всякий раз, когда дела его приводят в этот уголок, где живут пингвины, он ищет индейские реликвии. По-видимому, рассказывал он, индейцы очень часто посещали это место. Но зачем, никто определенно не знает. По его мнению, ту обширную площадку, на которой теперь гнездились пингвины, они использовали как своего рода арену. На ней юноши упражнялись в стрельбе из лука, в метании копий, в искусстве опутывать ноги дичи своими болеадорос. По ту сторону высоких песчаных дюн, по словам Уичи, есть большие кучи пустых морских раковин. Я видел эти большие белые кучи. Многие из них раскинулись на площади в 1/4 акра и были 3 фута высотой. Но я так увлекался съемкой, что не задумывался, отчего они здесь. По мнению Уичи, в этих местах было что-то вроде летнего курорта, своеобразного индейского курорта. Индейцы приходили сюда полакомиться сочными устрицами и креветками, которых здесь великое множество, поискать среди гальки на пляже камни, из которых они делали оружие, и поучиться владеть этим оружием. По какой же причине на дюнах и на гальке всюду возвышаются здесь кучи пустых раковин? Кругом валяются во множестве наконечники для стрел и копий, порванные ожерелье, попадаются даже пробитые черепа. Должен сказать, что мнение Уичи показалось мне разумным. Хотя, наверное, специалист-археолог нашел бы какой-нибудь способ опровергнуть его. Я ужаснулся, подумав, сколько же хрупких, красивых наконечников для стрел было раздавлено колесами машин, в том числе и нашей, когда мы весело раскатывали по пингвиньему городу, и решил, что на следующий день после съемок мы начнем искать наконечники для стрел. Случилось так, что на следующий день солнце светило прилично всего 2 часа, Поэтому все остальное время мы, скрючившись, ползали по дюнам в поисках наконечников и прочих свидетельств того, что здесь перебывали индейцы. Очень скоро я понял, что это совсем не так просто, как казалось вначале. Уичи, напрактиковавшись за многие годы, умел издалека опознавать изделия индейцев со сверхточной точностью. «Есть один», — говорил он, улыбаясь, показывая носком ботинка на громадную кучу гальки. Я вглядывался туда, куда он показывал, и не видел ничего, кроме обыкновенных обломков скал. «Да вот же», — говорил он снова, и, наклонившись, поднимал красивый наконечник в форме листа, который преспокойно лежал в дюймах в 5 от моей руки. «Как только вам его показывали, он, конечно, уже настолько выделялся среди камней, что оставалось только удивляться, как это вы раньше его не заметили. Постепенно, за целый день поисков, мы тоже приобрели сноровку, и кучка наших находок стала расти».